Я подумал, что вы, может быть, случайно остановились тут, задержавшись из-за очереди, и что вы, может быть, кто? Резко спросил Джордж. Участник состязания, конечно. Вы же очень молоды. Джордж отвернулся. Он был не в настроении для благодушной болтовни и испытывал злость ко всем любителям совать нос в чужие дела. Его осенила новая мысль. Не разыскивают ли его? Вдруг сюда уже сообщили его приметы или прислали фотографию? Вдруг этот седой позади него ищет предлога получше рассмотреть его лицо? Надо бы все-таки узнать последние известия. Задрав голову, Джордж взглянул на движущуюся полосу заголовков и кратких сообщений, которые бежали по одной из секций прозрачного купола, непривычно тусклые на сером фоне затянутого облаками предвечернего неба. Но тут же решил, что это бесполезно, и отвернулся. Для этих сообщений его персона слишком ничтожна. Во время Олимпиады только одни новости заслуживают упоминания. Количество очков, набранных победителями, и призы, завоеванные континентами, нациями и городами. И так будет продолжаться до конца месяца. Очки будут подсчитываться на душу населения, и каждый город будет изыскивать способ подсчета, который дал бы ему возможность занять почетное место. Его собственный город однажды занял третье место на Олимпиаде электротехников, третье место во всем штате. В ратуше до сих пор висит мемориальная доска, увековечившее это событие. Джордж втянул голову в плечи и засунул руки в карманы, но тут же решил, что так скорее привлечет к себе внимание. Он расслабил мышцы и попытался принять безразличный вид, но от страха не избавился. Теперь он уже находился в вестибюле, и до сих пор на его плечо не опустилась властная рука. Наконец он вошел в зал и постарался пробраться как можно дальше вперед. Вдруг он заметил рядом Седова и опять почувствовал страх. Он быстро отвел взгляд и попытался внушить себе, что это вполне естественно. В конце концов, Седой стоял в очереди прямо за ним. К тому же Седой, поглядев на него с приветливой и вопросительной улыбкой, отвернулся. Олимпиада вот-вот должна была начаться. Джордж приподнялся, высматривая Тревельяна, и на время забыл обо всем остальном. Зал был не очень велик и имел форму классического вытянутого овала. Зрители располагались на двух галереях, опоясывающих зал, а участники состязания внизу, в длинном и узком углублении. Приборы были уже установлены, на табло над каждым рабочим местом пока светились только фамилии и номера состязающихся. Сами участники уже были на местах, одни читали, другие разговаривали, кто-то внимательно разглядывал свои ногти. Хороший тон требовал, чтобы они проявляли полное равнодушие к предстоящему испытанию, пока не будет подан сигнал к его началу. Джордж просмотрел программу, которая выскочила из ручки его кресла, когда он нажал кнопку, и отыскал фамилию Тревельяна. Она значилась под номером 12, и, к огорчению Джорджа, место его приятеля находилось в другом конце зала. Он нашел участника под 12 номером. Тот, засунув руки в карманы, стоял спиной к своему прибору и смотрел на галереи, словно пересчитывал зрителей, но лица его Джордж не видел, и все-таки он сразу узнал Трева. Джордж откинулся в кресле. Добьется ли Трев успеха? Из чувства долга он желал ему самых лучших результатов, однако в глубине его души нарастал бунт. Он, Джордж, человек без профессии, сидит здесь простым зрителем, а Тревельян, дипломированный металлург, специалист по цветным металлам, участвует в Олимпиаде. Джордж не знал, выступал ли Тревельян олимпийским соискателем в первый год после получения профессии. Такие смельчаки находились. Либо человек был очень уверен в себе, либо очень торопился. В этом крылся определенный риск. Как неэффективен был процесс обучения, год, проведенный на земле после получения образования, чтобы смазать неразработавшиеся знания, согласно поговорке, обеспечивал более высокие результаты. Если Тревельян выступает в состязаниях вторично, он, быть может, не так уж и преуспел. Джордж со стыдом заметил, что эта мысль ему скорее приятна. Он поглядел по сторонам. Почти все места были заняты. Олимпиада соберет много зрителей, а значит, участники будут больше нервничать, а может быть и работать с большей энергией, в зависимости от характера.